И ты думаешь, я тебе поверю? Ревнуешь, да? Конечно, нет. Это очень хорошо, потому что права на ревность ты себя лишила. Да и что такое одна любовница по сравнению с табуном твоих хахалей? Эти слова переполнили чашу терпения Карины. Она подскочила к мужу, намереваясь дать ему пощечину, но он перехватил ее руку. «Неприятно слышать, когда тебе говорят правду в глаза. Пора привыкать, милочка. Любишь шляться, так привыкай к тому, что тебя называют шлюхой». «Знаешь, не тебе это говорить, не тебе. Что же касается хахалей, то любой из них даст тебе 100 очков фору». Джейрд побледнел и, резко повернувшись, пошел в дом. Карина достигла цели. Удар оказался точен. Но это почему-то ее больше не радовало. Оставшись одна, она залилась слезами. Почему они все время стремятся сделать друг другу больно? К чему эти бессмысленные ссоры? В какое-то мгновение она даже была готова броситься за ним следом и рассказать всю правду. Она не шлюха и никогда ею не была. А он ее первый и единственный мужчина. Нет, этого она не скажет. Никогда. Джейрд не поверит ей. Он только поиздевается. Мосты сожжены. Карина сорвала цветок гордынии с каменной ограды патио, воткнула его в волосы и медленно вышла в сад позади дома. Здесь было меньше цветов, чем вокруг фасада, но зато росло много фруктовых деревьев. Некоторые Карина видела впервые. Тут были и банановые деревья, и лимоны, и гуаявы, и огромное манговое дерево. Отсюда можно было выйти прямо на берег океана. Прислонившись к могучему стволу, Карина слушала шум прибоя. Она вдруг почувствовала себя никому не нужной и безумно одинокой. Что ей за дело до Нанеки и Джейрда? Пусть у него будет 10 любовниц, и куча шоколадных детишек называет его папой. Ей-то что за дело? Наверное, из него получится прекрасный отец. Карина больше не хотела воевать. Она готова была признать свое поражение и уехать. Что она делает здесь, в этом чуждом ей мире? Теперь у нее есть сын, и их дом не здесь, а в Бостоне. Надо возвращаться домой и как можно скорее. Ее размышления были прерваны шумом отъезжающего экипажа. Джейрд уезжал в Гонолулу, уезжал, даже не простившись. И Карина горько и безутешно расплакалась. Глава 29. Карина сидела на кухне в полном одиночестве и наслаждалась китайским чаем, искусно заваренным акелой. С момента отъезда Джейрда прошло 3 недели. Наступил ноябрь. Все попытки вернуться в Гонолулу потерпели крах. Карина быстро поняла, что лошадей ей никто не даст. Огромный островитянин Капу, который работал на конюшне, не желал даже разговаривать с ней. Хозяин оставил ему четкие инструкции на этот счет. Тогда Карина попыталась взять лошадей тайком, но и это не удалось. Капу был настороже и, заметив Карину в своих владениях, обрушил на ее голову бурный поток бранных слов, которых она, к счастью, не поняла. А договориться с Капу по-хорошему было невозможно. Он ни слова не говорил по-английски, а она едва понимала местный диалект. Удобный для побега случай представился, когда из ближайшего городка приехал торговец мороженого. Карина вовремя заметила его повозку на дороге и выбежала навстречу. Они уже было обо всем договорились, и Карина собиралась вручить ему задаток, как вдруг из дома вышла Акелла.